Добрый день, дорогие читатели. Я хотел бы сегодня посвятить наш разговор очень серьезной теме. Она связана с новым этапом моих исследований. Я зачитаю сейчас записку женщины. И потом попробуем эту тему осветить поподробнее. Записка называется «Сомнение». Добрый день, уважаемый Сергей Николаевич. Я благодарна Богу за то, что позволил познакомиться с вашими исследованиями и дал шанс глубинно измениться. Многие годы я пыталась устремляться к Богу, как вы говорите, каждую долю секунды. Любить Его, быть благодарной, принимать Его волю и так далее. Мне кажется, я смогла достичь такой тенденции. У меня устремление к Творцу достигло автоматики. И даже когда я срываюсь и начинаю поддаваться греховным эмоциям, Он помогает мне, утешает, вроде каким-то непонятным образом появляется чувство любви к Богу, благоговение перед Ним изнутри, как будто само собой. Но чем больше я устремляюсь к Всевышнему, тем больше в жизни происходит потерь. Потеряла любимого, работу, друзей, родственников. Мне понятно, что загружены потомки, что это помощь для улучшения характера, а может быть даже шанса выжить у меня не было, а я жива. И вроде бы все еще поправимо. Во время поста 2014 года я вдруг явно ощутила Бога рядом, увидела Его присутствие, увидела Его во мне и везде, разговаривала с Ним, и Он меня слышал. Но чувства любви при этом к Нему не испытывала. Вообще никаких чувств у меня к Нему не было. Просто ощущение того, что Он есть. Мне показалось, там, где Бог вообще нету чувств. Какая-то легкая прохлада, мудрое спокойствие и энергия. Этому событию я особого внимания не придала. Очередной этап познания, думала я, другая ступенька, возможность ощущать по-другому. Через некоторое время приобрела DVD «Ответы на вопросы» в февраль 2014-го. Там тоже говорится, что любовь к Богу – это не совсем чувство. Если мы кого-то любим, то просто отдаем туда энергию. И этим увлекаться можно обесточить себя. Вот в чем мой вопрос. Может быть, всю энергию я трачу на связь с Богом, а для себя, для своей судьбы не оставляю? Про диалектику я помню, но стратегические цели ведь важнее. Может быть, я неправильно устремляюсь к Творцу? Может быть, достаточно просто верить в Него, ощущать и благодарить? А вот что чувствовать? Если честно, после просмотра вашего DVD за февраль 2014 года я окончательно запуталась. Хотя знаю, что даже заблуждение во благо. Сергей Николаевич, разъясните, пожалуйста, в книге или на семинаре поподробнее про отношение к Богу. Если этот вопрос покажется вам бессмысленным, буду работать над своей коростью и потребительством. В любом случае, искренне благодарю. Смотрите, что получается. С одной стороны, мы читаем в Ветхом Завете. Бог создал человека по образу и подобию своему. Что это означает? Мы привыкли по форме все трактовать. Мы люди физические. Душа не видна, тело видно. Поэтому, как правило, трактовка величайших истин идет достаточно поверхностно. Человек создан Богом из глины. И мы говорим, да, человек физический, он из глины создан, из праха, из материи. Вот он грешен изначально. Но Ветхий и Новый Завет дают зашифрованную информацию. Притчи, шифр. Почему? Потому что информация образная. Обратите внимание, логическая информация, она прямолинейная. Она трактуется только вот так или не иначе. образная информация имеет колоссальную плотность любых событий. То есть плотность информации в образе очень может быть высокой, вплоть до бесконечности. Поэтому все священные книги дают образное восприятие мира, образное изложение великих истин. Итак, Бог создал человека из глины. Он вдохнул туда душу. И откуда вдохнул Бог душу? Из себя. Значит, суть человека, это все-таки «и стал Адам душой живой». Суть человека – это человек – это не тело. Тело его – это его одежда временная. Человек – это душа. Причем по сути своей бессмертная, если душа пришла из Бога. Значит, по сути душа вечна и бессмертна. И человек един с Богом. Поэтому по сути человек божественен, а внешне он имеет аспекты духовные, материальные и так далее. Что это означает? Это означает, что человек может устремляться к Богу и уподобляться Ему. Очень важный момент. Если я един по своей сути с Богом, значит, я могу объединяться с Ним, потому что я подобен Ему. Если же я – это только глина, соединение с Богом невозможно. Значит, уподобляться я Ему не могу. Что такое любовь? В конечном счете, что такое человеческая любовь? Фильм «Любовь» был. Любые физические поля отталкиваются. Здесь садятся любящие люди, и вдруг начинается переплетение полей. Любовь – это олицетворение высшего единства. Значит, любовь к Богу подразумевает единение с Ним. А единение возможно тогда, когда оно есть внутреннее. Значит, мы на высшем плане едины с Богом. Мы можем устремляться к Нему, уподобляться Ему, любить Его, развиваться в плане уподобления Ему. Это с одной стороны. Диалектика Вселенной такова, что внутри Вселенная абсолютно едина, а снаружи она различается. Снаружи есть конфликты, и это есть развитие. Внутреннее единство и внешний конфликт. Суть законства единства и борьбы противоположностей в чем? В единстве, в полном двух противоположностей, и их борьбе, взаимодействии, за счет чего они раскрываются и потом, в конце концов, возвращаются в это единство. Вопрос. Почему вся Вселенная живет по закону единства и борьбы противоположностей? Ответ я давным-давно говорил и не раз. Потому что вся Вселенная – это портрет Бога. И любое событие, происходящее во Вселенной, оно копирует ритмы всей Вселенной. Если прочитать Бхагавад-гиту, там говорится потрясающая информация о том, кто такой Бог. Опять же, образно. Иносказательно. Бог говорит, я владелец трех миров. Я хозяин вот этого мира, видимо. Я являюсь высшим управителем мира невидимого, непроявленного, из которого рождается мир проявленный. Я являюсь еще полновластным властителем еще более высокого мира, трансцендентного, который за пределами всего, который все это объединяет. Таким образом, что получается? И дается зашифрованная информация, не лобовая, о том, что Всевышний троичен. Это понятие Святой Троицы, понятие троичности Творца, оно во всех религиях, в принципе, присутствует. Единобожно. Это означает, что Творец есть проявленный, весь этот мир – это проявление Творца, видимый мир. Мир непроявленный, из которого происходит все. И есть высший, трансцендентный, мир, или, можно его назвать Богом Отцом, который объединяет все это. И на самом деле все едино. Для нас мир разделяется. Вот наша физическая оболочка, духовная оболочка, есть высший аспект. А на самом деле все едино. Только на внешнем уровне мы видим разделение. Человек создан по образу и подобию Божию. Что это означает? Это означает, что человек также троичен. У него есть тело физическое, проявленное, у него есть тело духовное, непроявленное, и у него есть душа, которая объединяет эти две противоположности, уподобляясь Богу Отцу, Творцу в высшем своем аспекте. Так вот, с одной стороны, человек един с Богом. С другой стороны, он появляется на физическом уровне. Он зависит от этого мира. У него есть инстинкты, желания. Что такое желание? Это цель и реализация цели. Это причина и следствие. Что такое чувство? Желание и чувство – это тоже причина и следствие. На божественном уровне время сжато, там причина и следствие в одной точке. Поэтому там чувств нет в нашем привычном понимании, и желаний там нет. И в этом плане в записке достаточно точно автор подметил это состояние. Вроде бы все понятно. Человек божественен, нужно устремляться с любовью к Богу. Все проблемы. Но если мы вспомним тот же Ветхий Завет, там говорится, описывается поразительная сцена свидания с Богом еврейского народа. И перед этим говорится, что не могут подходить к тому месту люди, они погибнут. Не могут подходить даже священники. Они тоже погибнут. И нельзя спать с женами до этого. Один только запрет. Нельзя заниматься сексом. Вопрос почему? Ответ напрашивается сам собой. Вожделение, наслаждение, сексуальное удовольствие – это главный конкурент любви к Богу. Значит, тот человек, который увлекается наслаждениями сексуальными, в принципе, секс и дагрил на тонком плане – это одно и то же. Тот человек, который живет ради наслаждений различного рода, в первую очередь сексуальных, этот человек уходит от Бога. И свидание с Богом для него может быть смертельно опасным. Бхагавад-гита, в принципе, все священные книги говорят об одном и том же. Когда я читаю, я в этом убеждаюсь. Бхагавад-гите говорится о том, что высшее я человека может быть враждебно по отношению к нему и может быть наоборот, добродушно. То есть определяет наше поверхностное я, что с нами будет при встрече с Богом. Так вот, оказывается, встреча с Богом, с божественной энергией, с любовью может быть опасна. В каком случае она опасна? Вот представьте, человек щедрый, добродушный, работящий, энергичный, искренний, влюбляется. Для него любовь – это огромное счастье. А теперь представьте, человек корыстный, завистливый, агрессивный, жадный, злой, злословящий, влюбляется. Для него любовь – это пытка. Она может ему дорого обойтись. У него начинаются ломки, он может умереть. Потому что он должен жертвовать любимому человеку, а он привык забирать. И любовь становится для него катастрофой. Мы читаем часто священные книги, не задумываясь и даже не чувствуя, что там говорится. Не всегда понятно, но надо чувствовать. Христос, суть учения Христа, если, так сказать, подумать, в чем? В подготовке человека к Царствию Божьему. Что такое Царствие Божие? Это и есть общение с Богом, это и есть общение с божественной любовью. Христос говорит, одного заберут, второй останется. Христос дает притчу, что Царствие Божие подобно властителю, который призывает людей на пир. Те, кто отказались, погибнут. Те, кто согласились, пришли, но не готовы, погибнут или окажутся в тюрьме. И только те, кто готовы, готовятся, идут, те останутся в живых. Таким образом, что мы видим? В Ветхом Завете говорится о том, что любовь к Богу должна быть на первом месте, это первая заповедь. Но говорится о том, что неподготовленный человек, соприкасаясь с божественной любовью, может погибнуть. Христианство говорит о том, что главная заповедь – возлюби Бога превыше всего. И христианство говорит о том, что человек, неподготовленный, не меняющий свои качества характера к лучшему, не меняющий свой образ жизни, свое мировоззрение, может погибнуть при соприкосновении с божественной любовью, с энергией божественной. В Бхагавад-гите говорится то же самое. Для людей подлых, жадных, завистливых, злых закрыт путь к Богу. А когда он открывается, они просто умирают или болеют. И получается парадокс. С одной стороны, любовь к Богу – это спасение, это выздоровление. А с другой стороны, любовь к Богу – это возможная болезнь, смерть и несчастье. Мы привыкли жить в рамках стереотипов и традиций. Вот разбойник на кресте. Поверил, первым вошел в рай. И 2000 лет мы это повторяем и говорим, какие проблемы? Если же даже разбойник, убийца, негодяй, поверив, стал святым, выше, чем святой, он первым вошел в рай. Какие проблемы? Почему мы должны переживать, сказать, главное поверить, и все, все грехи снимутся. И вот эта вот кажущаяся легкость, она дала очень сильный импульс привлечения к христианству. Если прочитать Бхагавад-гиту, если прочитать Веду, то там говорится о тяжелейшем пути познания Творца, о поэтапном переходе из одного состояния в другое. Главные аспекты познания Творца – жертва, аскеза, раздача даров. Что такое жертва Богу? Жертва – это отдать то, что тебе дорого. В каком случае мы жертвуем и кому мы жертвуем? Жертвовать мы можем только любимому человеку, искренне. Значит, жертва Богу – это раскрытие любви к Богу. Что такое аскеза? Это ограничение своих желаний. А это ограничение своего «я», своего тела. Ради чего? Ради своего высшего «я», ради своей души. Значит, это есть раскрытие любви к своему «я» в высших аспектах. Что такое дары людям? Когда я дарю, жертвую кому-то, это у меня открывается к нему чувство любви. Если я его ненавижу, я не могу жертвовать. Мы любим тех, кому жертвуем. Мы любим, так сказать, больше детей, с которыми больше возимся, страдаем, переживаем за них. Значит, дары людям – это раскрытие любви к ним. А человек, по сути, божественен. Значит, и в первом, и во втором, и в третьем случае жертва Богу, аскеза и дары людям – это есть любовь к Богу в различных формах. Но когда мы идем к Богу, мы должны быть к этому готовыми. Я говорил о том, что приводил образное сравнение, что когда идет гость к тебе, нужно прибрать комнату для гостя. И если комната не прибрана, то гость либо не придет, либо придя, уйдет. А если, скажем, слуга готовится к приходу хозяина, убирает дом, то если придет хозяин и увидит дом неприбранным, он накажет слугу. Так вот, диалектика заключается в том, что любовь к Богу должна сочетаться с преодолением нашей грешности, с преодолением привязанности, с преодолением рабства от наших инстинктов, от нашего человеческого «я». Если у нас этой работы не производится, а у нас только любовь к Богу, то тогда нам помогают. Если мы добровольно не меняемся, поднимаясь к Богу, то нам помогают принудительно. Вот это и есть. Распад семьи, проблемы в отношениях, проблемы с судьбой, проблемы со здоровьем и так далее. Почему женщина написала это письмо? Потому что она следовала тому, что читала в книгах. Я говорил об изменении характера, о том, что необходимо менять характер, что только покаяние – это мало. Но когда я поразмыслил, около года назад, серьезно, посмотрев на себя и на свое прошлое, я понял, что основной механизм у меня преодоления проблем, болезней, преодоления проблем с характером, это просмотр прошлого, это покаяние. Я с удивлением понял, я все время говорил о маяках, о стереотипах, в которых мы часто заблуждаемся. Мы увязаем в стереотипах. Тысячи лет назад это было нормально, но сейчас это должно быть пересмотрено. А мы живем в прежних рамках. Так вот, в привычной нашей жизни мы привыкли как жить. Грех как снимается? Покаялся, пошел, так сказать, на исповедь причастия, грех снят. Душа очистилась, живи дальше. Я посмотрел на себя и задал себе вопрос. Я пересматривал не одно десятилетие свою жизнь, проходил через покаяние многие ситуации. У меня прошли все болезни. Последние 20 лет мои дети и мои близкие не болеют. Что еще надо? Я посмотрел на себя и на свой характер и понял, что характер-то у меня улучшился не намного. Здоровье улучшилось, характер нет. Я стал мягче, снисходительнее, я научился прощать. Я рефлекторно извиняюсь, если меня толкнули внутренне. У меня много очень изменилось к лучшему. Но корни-то остались, как выяснилось. Переживание за будущее у меня осталось. Тенденция осуждать людей, плохо думать у меня осталось. Элементы уныния у меня остались. Тенденция плохо осуждать людей также. И определенные моменты жадности, корни их я в себе чувствую, и зависти, корыстности. И тогда я себя спросил, а почему у меня нет прогресса? И в каких-то моментах то, что называется гордыней, оно не только не уменьшилось, а стало увеличиваться. Это была для меня очень неожиданная ситуация. Получается, что система не работает. Я 20 лет проводил исследования, а потом видел, что у меня гордыня растет. А тогда я, анализируя, думая, понял, в чем смысл притчи Христа о семи бесах. Душу можно через покаяние очистить. Но если человек дальше опять может согрешить, то чем чище его душа, тем он будет здоровее. Энергетика лучше, физически здоров, от всех болезней избавится. Но покаяние не является гарантом того, что он будет так же нормально себя вести, что он будет другим. Гарантом является характер. Как изменить характер? Я начал думать, и вдруг я с удивлением понял, что 2000 лет в основном-то мы занимаемся покаянием, мы занимаемся ритуалами, а целенаправленной системы изменения характера нет. Как изменить характер? Я задал себе вопрос и вдруг понял, что современная психология на этот вопрос ответить не может, и в религии этот момент не разработан. В основном святые отцы, опыт святых отцов – это покаяние, уничижение и жесткий аскетизм. Но не загнать же всех в пещеру. Не поставить коленями на камни, чтобы они стояли там годами. Как обычному человеку преодолеть гордыню? Как ему изменить свой характер к лучшему? Почему характер не меняется у людей сейчас? Почему говорят, что христианство умирает? Почему люди становятся все более корыстными? Да, конечно, можно найти виноватых. Можно найти заговорщиков, хитрые замыслы чьи-то, но все же по божественной воле. Значит, дело не в том, что кто-то придумал и нас обманул, а дело в том, что мы по каким-то причинам, каждый человек хочет быть счастливым. А счастье, когда твоя душа радуется. А душа радуется тогда, когда в ней любовь, когда единство с Богом. Почему мы не утрачиваем это? Почему за эти, так сказать, несколько тысяч лет у нас, мы толком не знаем, как изменить к лучшему характер? И одним из самых серьезных аспектов на пути изменения характера являются непривычки. Не те черты, которые мы перечисляем. Там, жадность, зависть, лень, уныние и так далее. Люди знают 7 или 8 смертных грехов. Ну, за 2000 лет можно было справиться. Так нет же, не только не справились, а их еще увеличили эту тенденцию. В чем тогда дело? Я вспоминал Ветхий Завет, историю о борьбе Иакова с ангелом. Долгое время для меня было непонятно, почему повреждено бедро у Иакова, почему он удерживал ангела, почему это было ночью, почему после этого его назвали Израилем. А потом понял, с чего начинается история еврейского народа, с Авраама. Бог сказал ему: уходи из этих мест и будешь жить на другой земле. Как это могло выглядеть в реальности? Человек напрямую с Богом при общении умрет. Это, так сказать, со Всевышним общаться невозможно. Клетка не может напрямую общаться с организмом, хотя она его часть. На высшем, на тонком плане может. Как человек на высшем, на тонком плане может общаться с Богом? Тогда, когда его человеческое «я» спит, когда оно отрешено от всего. Тогда его высшее «я» активизируется. Значит, во сне. Значит, во сне к Аврааму явился Бог и сказал, что ты будешь отцом многих народов. То есть Авраам был ясновидящим. И Иосиф был ясновидящим. И Иаков был ясновидящим. То есть это целое поколение ясновидящих, от которого произошел народ. Народы. Что такое ясновидение? Это одновременное присутствие на физическом плане и на тонких планах, на высших, там, где возможно единение, более высокое единение с Богом, и открывается прошлое, настоящее и будущее. Но когда у человека появляется видение будущего, у него появляется возможность управлять будущим и через будущее управлять настоящим. Это то, что называется сверхспособности. Мы привыкли говорить, что силы добра – это свет, что Бог – это сияние, и многие в молитвах представляют, обращаются к Богу как сияние. А силы зла – это силы тьмы. Это наши стереотипы. Но главный ангел, который стал дьяволом. Не главный ангел, а, сказать, самый первый среди ангелов, который стал дьяволом. Имя его Люцифер, что значит «сияющий». И тогда возникает вопрос. Если силы зла – это самый мощный свет после божественного, то как найти разницу? Почему Люцифер сияющий? Как преодолеть ту гордыню, из-за которой ангел стал дьяволом? Как человеку преодолеть эту гордыню? Когда человек прикасается к высшим духовным ступеням бытия, он проникает на территорию ангелов. И он может стать дьяволом. У него может появиться дьявольская тенденция. У человека она проявляется в виде гордыни. Почему ангел повредил бедро Иакову? Так вот, в этой притче, как выяснилось, зашифрована потрясающая информация. Корень гордыни. Как преодолеть гордыню? Что такое гордыня? Почему самый сияющий, самый красивый, самый талантливый, способный ангел стал дьяволом? То есть мы идем к Богу, а, сказать, куда мы попадаем? Так вот, суть гордыни в том, появляется гордыня, ее корень, когда человеческое «я» начинает противопоставлять себя Богу, когда он утрачивает ощущение абсолютного единства с Богом. На внешнем уровне человек понимает, что он никто, он ничто, он крошечное существо, и говорить о единении с Богом бесполезно. Человек грешен, человек несовершенен, и он всегда будет несовершенен. А на внутреннем уровне человек един с Творцом. Так вот, когда ощущается на внешнем уровне единение с Богом, это мания величия и шизофрения. Человек возомнился с Богом. А когда на внутреннем уровне человек утратил ощущение единства с Богом, начинается гордыня. И начинается дьяволизм. Так вот, Иаков боролся с ангелом, и это означает, что человек имеет доступ в высшие сферы, где, сказать, можно раскрыть любые, получить любую информацию, открыть любые сверхспособности, увидеть любое, сказать, прошлое, настоящее и будущее. И вот в эти сферы может выйти какой-то человек, наделенный талантами, то что называется, Бог дал такой талант. Но если у этого человека внутри нет абсолютного ощущения единения с Богом, то тогда проникновение в высшие планы дает ощущение резкого усиления собственной значимости своего «я». И начинается гордыня, а затем дьяволизм. Почему Иаков увидел ангела? Потому что во время сна, поскольку он был ясновидящим, поскольку, так сказать, он ощущал в себе божественное, он выходил на любые планы, так сказать, на самое высшее, где, можно сказать, может состояться встреча с ангелом. Но его «я», эго человеческое, оно все-таки сильного единения с Богом не чувствовало. И поэтому шла определенная борьба Иакова с божественной волей. Ангел – это что такое? Это исполнитель божественной воли. В иудаизме даже ангелов имени нет, потому что они абсолютно как бы являются представителями Бога на земле. Что такое борьба с Богом? Это борьба с божественной волей. Это борьба с судьбой, через которую Бог нами управляет. Когда человек борется с судьбой, когда он борется внутри с божественной волей, то это называется гордыня. И это дает проблемы по судьбе. Ноги связаны с судьбой. Поэтому повреждение ноги у Иакова означало, что еврейский народ талантлив, что в каждом есть подсознательно, в принципе, как в любом человеке, но здесь чуть сильнее это открывается, моменты ясновидения, выхода на высшие планы. И одновременно, из-за того, что нет ощущения единения с Богом внутренне полного, всегда есть тенденция к гордыне, и это может привести к разрушению судьбы. Вспомним, что говорил Бог евреям. «Если вы не будете соблюдать мои заповеди, следовать за моей волей, исполнять мою волю, вы будете наказаны, вы будете болеть, будет бесплодность женщины, вы будете рассеяны по всей земле». И этот момент наступил около 2000 лет назад. Что говорил Иоанн Креститель? Первое. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Что это означает? Покаяние – это изменение. Это готовность к изменению. Это пересмотр своей жизни и готовность к новой жизни. Если я каюсь, значит, я не хочу жить как раньше, я хочу жить по-новому. То есть нужно начать новую жизнь. В этом смысл покаяния. Раз. Дальше. Иоанн Креститель говорил о том, что уже секира лежит у подножия дерева. О том, что дерево, не приносящее плоды, срубают. Иоанн Креститель говорил о том, что Бог может из камней сделать детей людям. «Не называйте своего Авраама своим отцом», — говорил Иоанн Креститель. Вот эту фразу я долго не мог понять. При чем тут Авраам? При чем тут камни? Почему нельзя Бога, сказать, называть своим отцом Авраама, прародителя? В чем смысл этого? Почему Иоанн Креститель говорил такие странные вещи? Оказывается, когда подходит божественная энергия, человек должен уподобиться Богу, иначе он погибает. Чтобы уподобиться Богу, он должен испытать любовь к Богу, которая не зависит ни от чего. Он должен отрешиться от греха, то есть от привязанностей, которые потом приводят к греху. Это покаяние, отрешение от своего неправильного поведения, от своих привязанностей, отрыв. И, что очень важно, человек должен ощутить свое единство с Богом, что он божественен по своей сути, что он Сын Божий. Так вот, когда люди считают, что вот наш прародитель Авраам, значит, я – это физическое тело, я человек, я глина. А если я подразумеваю, что Отец мой Всевышний, что я Сын Божий, значит, тогда я смогу выжить при соприкосновении с божественной энергией, которая периодически приходит на землю. То есть, по сути дела, Иоанн Креститель говорил всем, вы должны ощутить себя сынами Божьими, тогда вы выживете. И что он говорил? В-третьих, он говорил, я крещу вас водой. Покаяние. «Придет тот, кто сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым». Эта фраза для меня была совершенно непонятной. Недавно что-то стало проясняться. Иоанн Креститель призывал к покаянию и крещению водой. То есть это означало, что человек меняется на физическом, на внешнем уровне. Верхний слой его чувств меняется. Он не будет корыстным, он не будет завистливым, жадным. То есть он внутренне должен отрешиться от своего «я», от своего эго. Он должен почувствовать себя Сыном Божьим. А вот как почувствовать себя Сыном Божьим? Иоанн Креститель не говорил. Поэтому он сказал, придет тот, кто будет крестить Духом Святым. А это и есть возможность трансформации человека на очень серьезном уровне, на глубинном. Это уже не просто изменение характера к лучшему, это трансформация личности человека. И вот без такой трансформации личности, соприкосновение с божественной энергией, когда она идет интенсивно, может быть опасно или смертельно, в лучшем случае болезни, несчастье и прочее. Христос говорил о том, что Царствие Божие приближается. Оно приблизилось 2000 лет назад, Израиль погиб. Сейчас, судя по всему, оно приближается опять. Значит, человек должен меняться. Он должен улучшать свой характер. Но оказывается, это только первый этап. Сначала человек должен выполнять заповеди. Потом у него должен быть, так сказать, нормальный образ жизни. Улучшение характера. И потом должна быть трансформация личности человека. Он должен ощутить себя Сыном Божьим, ощутить божественное, которое непрерывно присутствует рядом. Но оказывается, ощутить это божественное непрерывно может быть смертельным для человека неподготовленного. Поэтому подразумевается подготовка и прохождение определенных уровней человека. Тогда вопрос, а как же разбойник, самый, так сказать, последний грешник, вдруг в раю оказался, и, пожалуйста, и Царствие Божие ему открылось? Вот я замечал, если проанализировать многие факты, то если человек плотно поел, выпил, позанимался сексом, молитва не работает. А если она работает, он после такой молитвы может заболеть. То есть опасно молиться в не гармоничном состоянии. Это факты. О них как-то не принято говорить. А потом я вспомнил, Христос же об этом говорил. Гневайся на брата своего, не ходи к жертвеннику. То есть, когда человек пребывает в состоянии обиды, агрессии, уныния, когда он переел, когда сексом позанимался, когда его душа привязалась, молитва его разрывает на две части. Он идет наверх, а все остальное тянет вниз. Поэтому соприкосновение с Божественным должно происходить на фоне определенной подготовки. Внешней, в обычной ситуации, а если говорить о серьезных моментах, то это трансформация характера человека. Изменение характера – это трансформация личности. Но мы как-то об этом не привыкли говорить. Несколько дней назад у меня был очень любопытный момент такой. Мне не спалось. Я встал часов 4 или 5 утра. Включил телеканал «Союз», и там один священник, 35-40 лет, говорил. Мне очень понравилось, что в последнее время в православной церкви много появляется людей, представителей духовенства, которые искренне говорят о проблемах, и это искренность, это возможность развития и осознания того, что говорил Христос. До сих пор не понимаю, почему телеканал «Союз» в кабельном телевидении, его так невозможно посмотреть. Ну, хотя бы по кабельному телевидению можно, это радует. Так вот, что говорил этот священник. Он говорил о том, что происходит со многими людьми после причастия. Я никогда про это не слышал. Я говорил, слышал о том, что многие люди приходят в храм, после этого болеют, умирают, попадают в психушку. То есть, когда душа идет противоположным к Богу направлению, то энергетика, православные храмы энергетику сохранили по сей день, то это может привести к болезням, и к смерти, и к сумасшествию. Потому что человек не готов. Если есть тот, кто ему помогает, если он подходит к священнику, и как люди подходили к Христу, ориентируясь на него, тогда вместо болезни может быть выздоровление. То есть ему помогают ощутить любовь. Кто-то поддерживает его чувство любви, и тогда происходит излечение. А если любви нет, и происходит чистка, тогда происходит излечение через болезнь, смерть, выключение сознания. Так вот, священник говорил о том, что происходит после причастия со многими людьми. Оказывается, после причастия у некоторых бешеный аппетит, некоторые бегут в магазины, бесцельно слоняются по магазину, что-то желая купить, не понимая, зачем они туда пошли. У некоторых вылезает агрессия, у кого-то депрессия. То есть у людей после причастия, мы-то привыкли считать, что причастился, и душа очистилась, и грехи снялись. А грехи, наоборот, вылезают. И нужно их преодолевать. Значит, нужно до причастия очень серьезно над собой работать, и после него. Для того, чтобы религия распространялась, нужно два аспекта. Аспект божественный, чтобы, так сказать, человек почувствовал, что здесь что-то есть. И аспект внешний. Вот когда внешний аспект начинает глушить аспект внутренний, когда административный момент, реклама, внешняя легкость снятия грехов, когда они выходят на первый план, это опасно. Люди привыкли считать, что поверил в Бога, причастился, исповедовался, грехи снялись, ты здоров и все остальное. Оказывается, перед смертью, почему разбойник все-таки попал в рай? Вернее, уже не разбойник. Разбойники в рай не попадают. Это был уже другой человек. Почему разбойник на кресте сумел измениться и стать другим человеком? Вот это вопрос. Любой в рай не попадает человек, ненавидящий, говоря простым языком, агрессивный и отрекшийся от любви. Значит, за считанные секунды разбойник стал другим человеком. И вот здесь феномен. Почему? Как он это мог стать? Как он мог это сделать? Объяснение достаточно простое. Перед смертью любой человек, зная, что он скоро умрет, он отбрасывает все привязанности. Он отбрасывает все цели, через будущее мы привязываемся. Он сбрасывает свои обиды, уныние. И высвобождается огромное количество энергии перед смертью. И если ее направить к Богу, то происходит трансформация. И как это ни парадоксально, как это ни странно, то же самое говорится в Бхагавад-гите. Очень важен процесс умирания человека. Если человек перед смертью думает о Боге, его грехи, его карма сжигаются. Таким образом, то, о чем говорится в Новом Завете, и то, о чем говорится в ведической религии, философии, науке, практически идентично. Так вот, перед смертью, во время тяжелого заболевания человек обращается к Богу напрямую, и могут произойти чудеса. И покаяние работает, потому что человек готов меняться, он отрешен. А в обычной ситуации, когда человек сыт, здоров, он должен рассчитывать не на чудо, а на серьезную работу над собой. Вот когда я увидел, что привычные стереотипы «кайся», «очищай душу, и больше ничего не надо», перестали работать, когда я увидел, что здоровье улучшается, а характер не поспевает за здоровьем, я понял, что в моей системе есть очень серьезные проблемы. Нужно менять характер, нужно разрабатывать систему изменения характера. Что такое характер? Это реакция наша на окружающий мир. Как мы реагируем, такой наш характер. Как мы реагируем на окружающий мир? В первую очередь, через наши чувства. На самом деле, мысль и чувство – это одно и то же. На внешнем уровне мысль – это одно, чувство – другое. На высшем плане разницы нет. Мы думаем чувствами, я об этом говорил не раз. Мысль переходит в чувство, чувство переходит в мысль. Между мыслью и чувством есть понятие образ. Вот на самом деле мы думаем образами. Наше подсознание думает образами, а наша голова думает мыслями. В подсознании нет мысли, там есть образы. И чем глубже подсознание уходим, тем так сказать, даже налет мысли исчезает, а там только образы. Так вот, как менять характер? Характер – это реакция на окружающий мир. Значит, реакция, развитие – это конфликт. Значит, умение конфликтовать – это изменение характера. Раз. Но на наш характер влияет не только общение с другими людьми. На наш характер влияет образ жизни, питание, поведение. Даже то, как мы питаемся, может формировать наш характер. Если мы, так сказать, переедаем, характер портится, привязанность усиливается. Если мы быстро и жадно едим, характер портится. Если мы постоянно стараемся усилить вкус, сделать деликатесную пищу, у нас усиливается привязанность и характер портится. Если мы питаемся слишком калорийно, это тоже усиливает привязанность и в конечном счете влияет на наш характер. Но о питании, конечно, можно много говорить, но главное – это наши чувства, наше отношение к миру. Если мы позволяем себе завидовать, жадничать, ненавидеть, сожалеть, переживать, плохо думать, то вот это и есть усиление привязанности души. И дальше у нас начинает портиться характер, потому что наш характер – это не просто совокупность каких-то черт. Вот психология говорит – холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Все, вот типы характера и так далее. А религия говорит в основном – хороший ты человек или ты подлец. Совершенно другая классификация. Ты нравственный человек или безнравственный? И вот это гораздо важнее. А психология еще до таких вещей толком не доросла. Психология говорит о чем угодно, кроме о том, что есть понятие любовь, нравственность, доброта, и что эти качества нужно воспитывать в первую очередь. Так вот, когда я начал заниматься темой конфликтов, я понял, что конфликты разрешаются по одной и той же схеме. Единство и борьба противоположностей. Если у нас есть единство и чувство любви, если мы ощущаем себя едиными на тонком плане, то тогда внешний конфликт, он всегда будет приводить к компромиссу, к взаимопониманию, к уступке. То есть мы будем создавать общее поле. Если у нас нет внутреннего единства, мы будем уничтожать друг друга, мы будем убивать друг друга. И вот современный мир, он деградирует. И он, я говорил, что высшая стадия развития капитализма является фашизм. Сейчас это видно. Во многих странах эта тенденция идет. Это только начало. Так вот, я на последних семинарах говорил о том, как правильно решать конфликты. Но эта тема имеет продолжение. Мы говорим о том, как конфликтовать. В том, что нужно уметь говорить комплименты другому, нужно умение идти на компромисс, нужно быть добротужным, нужно войти в положение другого человека. Ни в коем случае во взаимодействии муж, жена или конфликт нельзя упрекать, осуждать, унижать, повышать голос или кричать, испытывать свое превосходство. Вот это все перечеркивает возможность сказать, правильно решить конфликт. То есть можно перечислять десятки и десятки различных пунктов, и человек, следуя им, будет легче решать конфликты, проблемы, и все будет нормально. Но я подумал о том, что можно не запомнить эти десятки или сотни пунктов. Что-то запомнится. Но запоминает человек информацию только тогда, когда она идет системно. А система – это все должно свестись к одному звену. Точка, из которой все выходит. Вопрос. Как научиться правильно конфликтовать? Когда я начал заниматься этим, я понял, что конфликтность человека, умение его решать проблемы, зависит от состояния его внутреннего. Насколько он агрессивен внутри, настолько любой конфликт не решается. Вот у человека огромная внутренняя агрессия подсознательная. Он улыбается, а его ненавидят. Он хочет сделать хорошее, а его отталкивают. Он пытается вести себя прилично, ему никто не верит. Потому что мы не реагируем, мы на внешнее реагируем 5-7%. В основном мы реагируем на внутреннее состояние человека. Так вот, именно внутреннее состояние человека определяет его степень, как сказать, агрессивности и жесткой конфликтности. Я начал смотреть, от чего это зависит. Оказалось, агрессивность человека определяется его привязанностью. Чем больше привязана душа, тем он агрессивнее. Но это не просто абстрактная привязанность, там ненавидел, там обиделся и прочее. Оказывается, есть ступени привязанности. Оказывается, наша агрессивность и наша привязанность определяется в первую очередь тем, как мы себя позиционируем. Кем я себя считаю? Кто я такой? Выясняется, если я считаю, что я это тело, физическое тело, как меня учат наука, то тогда я тело, и я защищаю свое тело. Это называется человек физический. Человек – это тело, дух и душа. Что такое душа, психология не знает. Что такое дух, мысль, психология тоже не знает. Что такое тело, психология знает, но плохо. Медицина лучше знает, что такое тело, но толком тоже не понимает. Потому что на тонком плане, когда идет процесс формирования белка, ну невозможно все это сделать на случайном уровне. Там явно есть какая-то высшая воля. И тут медицина и наука останавливаются, разводят руками. Так вот, человек – это тело, дух и душа. Если я воспринимаю себя как тело, человек физический, то у меня будет определенная схема решения конфликта, и у меня будет определенный характер. Как выглядит человек физический? Он выглядит очень просто. Он жаден, он очень корыстен и завистлив, он труслив, потому что он боится за свою жизнь, он беспринципен, потому что ситуация им управляет, он не может удержать свое слово. Если он кого-то обманет, он этим гордится, я сумел. Для него постоянное унижение других – это счастье. Он очень конфликтен, потому что тогда, когда он давит других, он чувствует: «я выживаю». Этот человек, по сути дела, материал для бандита, убийцы, преступника. То есть этот человек по своей психологии раб. Потому что он целиком зависит от своего тела, от своего физического состояния. Это уровень первобытного человека, уровень язычника. Такой человек может быть очень умным, он может иметь несколько высших образований, занимать высокий пост и быть рабом по своей сути, с отвратительным характером, лживым, беспринципным, трусливым, зависящим. Он должен постоянно, так сказать, себя возвышать, чтобы чувствовать себя в норме, потому что у него постоянный панический страх. Когда я связан с телом, я завишу от него, я понимаю, тело стареет, тело разрушается. У меня постоянный страх потери жизни. И это влияет на мой характер, на мою конфликтность. Я должен постоянно с кем-то скандалить, спорить, давить. Посмотрите вокруг, таких людей вы много увидите. Это первый тип. Второй тип. Человек ума. Homo sapiens. Это более высокий уровень. Нас наука научила, что мы люди думающие. И хотя наше, сказать, наше сознание зависит от тела, как утверждает наука, тем не менее, некоторые считают, что все-таки дух важнее тела. Это человек духовный. Вот здесь уже получше. Этот человек может сохранять, он может быть принципиальным. Он держит слово. У него воля есть. Он духовно, сказать, имеет большие возможности, он большего добивается. У него он не животное. Вот человек физический, вот то, что видит, поел, ему плевать на все остальное. Что будет завтра, что будет с другими, совершенно наплевать. Человек духовный, он думает о последствиях своей деятельности, хоть немного, он тактик. Если первое – это вот чисто животное существование, то это тактик, он может думать о завтрашнем дне. Он просчитывает свои действия, он может войти в положение другого. он отвечает за свои слова. Для него очень важно, сказать, положение в обществе, значимость, развитие способности, развитие своей духовности, ума и так далее. То есть человек лидер, но жадность и зависть у него также сохраняются. У него жестокость может быть еще больше, чем у, если у того, как у животного по ситуации, то здесь целенаправленная может быть жестокость. Тенденция осуждения людей у него достаточно сильная. Мстительность также весьма сильная. И одна из главных проблем человека, человека умного, человека мыслящего, это полная неспособность диалектики. Он, для него либо добро, либо зло. У него весь мир жестко поделен на две части. Объединить противоположности такой человек не может. Либо хорошо, либо плохо. Либо, да, либо свой, либо чужой. Если хороший, то только хороший. Если плохой, то только плохой. Посмотрите вокруг. Таких людей, весьма и весьма много. Третий уровень – это человек душевный. Душа объединяет противоположности. Вот это уже новый тип личности. Это другой тип. Это человек, который может видеть одновременно хорошее и плохое, который понимает, что все имеет две стороны медали, что, плохое, сегодня хорошее, завтра может стать плохим. Он понимает, что положительные качества должны уравновешиваться другими положительными. Если я храбрый, я должен быть осторожным. Если я щедрый, я должен быть экономным. Если я мягкий, я должен быть принципиальным. И это человек уже гармоничный, человек души. Для такой человек, вот только такой человек может ощутить связь с Богом, потому что Бог, он, Бог – это олицетворение диалектики. Такой человек, прочитав Библию, почувствует, что там говорится. Человек физический и человек мыслящий не смогут понять, о чем говорится в священных книгах. Будет критиковать, анализировать, сопоставлять. Для них они, для Библия закрыта. И Бхагавад-гита закрыта, и любая священная книга. Понять то, о чем говорится в священных книгах, может только человек души, потому что истина, она всегда троична. Это две противоположности и то, что их объединяет высшее. А когда человек находится на уровне физическом или духовном, на уровне сознания разума, он не может мыслить диалектически. Так вот, человек душевный – это человек праведник, человек, который может почувствовать, что да, душа важнее тело, он может ощутить себя душой живою и понимать, что если душа все-таки важнее, чем способности, деньги, положение или физические, плотские удовольствия, такой человек понимает, что нравственность важнее денег. Такой человек понимает, что нравственность важнее наслаждений. Такой человек чувствует, что разврат, поклонение инстинктам убивает душу и истребляет его потомство, его самого. Такой человек ощущает, что привязанность души дает душе болезнь. И для него боль души гораздо тяжелее и опаснее, чем боль, тела или боль духа. А боль духа – это распад судьбы, крах сознания, будущего и прочее. На самом деле человек-то болеет на трех уровнях. Мы привыкли говорить, болеет, значит, болеет физически. Болезнь начинается на уровне души, но никто ее не замечает. Праведники ощущают, что человек болен, душа заболела. Вот для праведника боль души, безнравственное поведение – это тяжелая болезнь, которую хочет избежать. А для человека духовного, разумного, и для человека физического боль души ничего не значит. Главное, чтобы было положение в обществе, деньги и физическое здоровье. А что там душа, что там нравственность – это вопрос второй. Такая разница между ними. Человек, который воспринимает себя как душу, а не как тело или не как homo sapiens, как сознание, разум. Человек, ощущающий себя как душу, это человек, который может быть единобожником. Это человек может быть праведником. Он будет нравственно себя вести, он будет выполнять заповеди, он будет счастлив. Физически, духовно, душевно. Но его цели больше привязаны к земле. Его цели – это дети, семья, благополучие. Естественно, для любого человека. Вот так жил Иов. Он не совершал безнравственных поступков. Он помогал людям. Он заботился о всех. Он молился за детей. Он делал все, что предписывал Бог. Но его цели были привязаны к земле. А потом он стал умирать. Погибли его дети, рассыпалось его благополучие, он стал умирать. Вопрос, за что? В иудаизме любая болезнь – это всегда наказание. А судя по всему, всего-навсего, Иову Бог помогал улучшить характер. Это была помощь перехода на другую ступень. Праведник должен был стать святым. Святой отличается от праведника тем, что он делает все то же самое, что праведник, но его цели не земное, а его цель – это душа, это единение с Богом, это счастье для души. То есть святой нравственно себя ведет не для того, чтобы у него были здоровые дети и благополучие на земле, а для того, чтобы его душа ощутила большее единство с Богом. И вот для того, чтобы совершился этот переход, Иову пришлось пройти определенные проблемы. Я думал, что по мере того, как растет мое понимание законов, по которым развивается мир, постепенно мое понимание мысли превратятся в чувства, и все будет прекрасно. Вот здесь пишет женщина о том, что она молилась, а у нее были проблемы. Я молился 20 лет. Я старался улучшить себя. И на семинаре в прошлом году говорил о том, что мне поставили несколько смертельных диагнозов. Результат 20-летней работы. Я себе задал вопрос, а почему? И не смог на него ответить. Потом было несколько месяцев серьезных проблем. А потом я понял. Сама ситуация помогает мне изменить мой характер к лучшему. Оказывается, есть вещи, которые мы прекрасно знаем, но не чувствуем их. Я всем на семинары говорил о том, что развитие никогда не идет постепенно. Оно идет через постепенное накопление, а потом через скачок. Все в мире квантовано, все идет порциями. Закон отрицания – отрицания. Доходишь до определенной степени, а потом ты должен отказаться от прошлого, чтобы обрести настоящее. Возьмите школу. Первый класс, второй класс, третий. Идет развитие постепенное, все прекрасно, все хорошо. Высший аспект развития школы какой? Отказ от школы. То есть получается, что для того, чтобы мы развивались, мы должны отказаться от того, что было главной, так сказать, моделью нашего развития. Человек поступает в университет, развивается. Высшая степень развития какая? Отказ от университета. Так вот, мое представление казалось сложным. Я ошибался. Я думал, что по мере того, как я все больше понимаю, каюсь, пересматриваю, я буду становиться все чище, лучше, и все будет хорошо. А потом я заметил, что мой характер отстает. А потом я заметил, что при моем характере постоянное устремление к Богу – это, в принципе, смерть или неизлечимое заболевание. К этому я и пришел. И вот когда я это понял, я начал серьезно заниматься своим характером. И тогда я понял, что характер меняется через изменение привычек, через питание, через образ жизни, да, постепенно, потихонечку, но в какой-то момент он меняется разом. То есть наступает то состояние, когда ты понимаешь и чувствуешь, что вот то, каким ты был, шансов у тебя выжить нет. Ты должен измениться. Ты можешь... Я всегда говорил, если вы заболели, меняйте свой образ жизни, место жительства, работу. Все, что вы можете изменить, меняйте. Что такое болезнь? Болезнь – это призыв к изменению человека. Болезнь – это серьезное изменение человека. Что такое смерть? Это очень серьезное изменение человека. Масштабное. Что такое здоровье? Это готовность к изменению человека. К изменениям я, как выяснилось, снаружи был готов, а внутри нет. Так вот, я в соответствии со своей классификацией задал себе вопрос, а кто я такой и где я нахожусь, кем я себя воспринимаю? И пришел к выводу, что я воспринимаю себя человеком мыслящим. Я есть сознание, я есть мысль, я есть разум, рассудок, ум. То есть я не воспринимаю себя душой. А значит, во мне будет агрессивность, страх за будущее, потому что духовность, она связана с будущим. У меня будет осуждение, у меня будет уныние, у меня будет и мстительность, и сожаление о прошлом, и так далее. И никогда я от них не избавлюсь, пока я себя ассоциирую с умом, когда я считаю, что я есть человек мыслящий. Не душа любящая, а человек мыслящий. И вот когда я это понял, тогда что-то стало меняться. Кем мы себя позиционируем? Так вот, в каждом человеке есть элементы все. Человек ощущает себя, естественно, и телом, и сознанием, умом, и душой. Но все зависит от того, что на первом месте. У меня на первом месте было понимание, сознание, логика, ум. И где-то это работало до какого-то момента, а потом я просто стал умирать. И понял, когда я считал, что шанса выжить у меня нет, я подумал, а при чем тут мои мысли, при чем тут мое будущее? Душа главная. У меня затеплилось ощущение, что я есть душа. Стало легче. Так вот, оказывается, у каждого человека переход от одного состояния в другое накапливается, а потом он должен произойти скачком. И это похоже на смерть. Вот человек физический, когда будет переходить на уровень человека духовного, у него в этот момент может распасться все. Работа, здоровье, семья, все что угодно. И если он не протестует, вот Иова на что провоцировала ситуация? На протест. Хулить Бога, ненавидеть свою судьбу, ненавидеть себя. Он все снял, но ненависть себе он не мог преодолеть. И в этом плане Бог напрямую ему помогает. Ему друзья помогают. И вот тогда эта трансформация только возможна. Как только претензии сохраняются, переход невозможен. Вот про Гавадгите не говорится о возможном переходе. Это, так сказать, несколько тысяч лет назад это было невозможно. Вот ты конкретно. Шудра, Вайши, Брахман или Кшатри. Все. Вот у тебя конкретно. Вот ты человек тела, больше ты никто. Это на всю жизнь. А сейчас переход возможен. И началось это 2000 лет назад. И об этом говорит Христос. А еще перед этим, 3000 лет назад или 4, описана ситуация с Иовом. Как праведник переходит в святые. И как этот переход осуществляется. Это на уровне смерти. На уровне разрушения прошлого. А закон отрицания – отрицания. Прошлое умирает, чтобы появилось новое. Зерно должно умереть, чтобы появилось дерево. Как говорил Христос. Так вот, хочу сказать всем, исходя из своего собственного опыта, если то, что описано в Библии, верно, то новая энергия божественная, которая приходит, не новая, а более интенсивная божественная энергия, которая приходит, выдержать ее могут те люди, которые будут, то, что называется, ощущать себя сынами Божьими. Но просто назвать себя Сыном Божьим и говорить о непрерывной любви в душе оказывается мало. Нужно пройти этапы трансформации характера. И это достаточно мучительный переход. Чтобы поступить во второй класс, нужно отказаться от первого. Нужно бросить первый, отказаться от него, взяв его суть и отказавшись от формы. Процесс изменения характера – это процесс мучительный. Кстати, что помогает изменению характера? Для того, чтобы измениться, это как змея кожу меняет. Человек должен ощутить себя беззащитным. Он должен отрешиться от всех привязанностей, потому что привязанность не позволяет меняться, настроиться на любовь. Когда это возможно? Как раз вот сейчас длится пост. Неделя до Пасхи осталась. Вот период поста, оказывается, в первую очередь нужно, сказать, думать об улучшении характера, о преодолении привязанностей, а не о том, какое блюдо мы едим или никакое мы не едим. Так вот, переход от праведника к святому, оказывается, может быть на уровне того, что произошло с Иовом. Если человек понимает и это готов, степень перехода может быть легче. А дальше, но это всего-навсего улучшение характера через изменение целей. А вот дальше святой должен стать Сыном Божьим. Здесь уже не просто понимание того, что душа на первом месте, не просто понимание того, что главное, так сказать, смысл нашей жизни – это раскрытие себя, это уподобление Богу и единение с Ним. Это трансформация личности человека, когда ощущаешь непрерывное единство с Богом. Это уже другой человек. Если человек физически может завидовать, ненавидеть, убивать, и, то есть делать все, воровать, грабить, это для него естественно. Человек духовный уже грабить, убивать не будет, но он будет завидовать, мстить, осуждать, подавлять. Если для первого физического конфликт – это просто убить кого-то, то для человека духовного конфликт – это подавить и управлять другим. А для праведника конфликт – это умение договориться, объединиться и сообща решить проблему. А для святого это, так сказать, такое состояние, когда конфликт решается, когда его, как бы он только формируется. То есть конфликт, в нашем понимании, не возникает, он решается сразу. То есть с праведником можно решить любой вопрос, не конфликтуя. А с Сыном Божьим, сказать, все то же самое, но в гораздо больших масштабах. То есть когда конфликт решается, сказать, за много лет или десятилетий, жесткий конфликт до его возможного появления. Я не могу описывать состояние человека, то, что называется, классифицировать понятие «Сын Божий», здесь можно Библию почитать. Если мы посмотрим на современный мир, что происходит в современном мире? Человек души, праведник, ушел. Конфликты, вот единственная, сказать, страна, которая осталась на этом, это Россия, на этом уровне. Когда конфликты, идет объединение народов, тенденция объединить народы, договориться, создать общее понимание. Вот это, так сказать, уровень праведника. Европа находилась на уровне человека духовного, когда нужно подавить, управлять другим. Это называется колония. Вот что сейчас Евросоюз из себя представляет? Это колония. Германия и Франция получили колонии только не путем военным, а путем экономическим, высасывая из них кровь, соки и так далее. И есть третий вариант, Америка. Это уже уровень человека физического, в основном убийство идет. Это уже уровень фашизма. И вот к этому уровню сейчас идут все страны. И Америка их тянет за собой. То есть идет четкая, явная деградация от человека душевного к человеку духовному, думающему, к человеку физическому. На уровне человека физического идет полное поклонение инстинктам, а дальше идет разложение и распад. Это называется гибель цивилизации Содома и Гоморра. Все это уже видно сейчас. Так вот, насколько мы понимаем, что вот этот путь вниз – это смерть, насколько мы хотим и готовимся идти в другом направлении, настолько мы поэтапно начинаем подниматься, меняя свой характер. Но еще раз хочу сказать, характер меняется постепенно, долго, накопление, а потом должна происходить трансформация. И она может быть достаточно мучительной. Насколько у нас есть готовность к любви, настолько есть готовность к отрешению, к потере, к жертве, настолько легче и быстрее происходит этот процесс. Раньше он шел невероятно тяжело, потому что люди не знали, куда идти. Сейчас у нас есть на руках священные книги, у нас есть опыт святых, у нас есть описанный Христом. В принципе, Библия – это пособие по выживанию в условиях, когда приходит божественная энергия на землю. Каким должен быть человек, просто чтобы выжить физически? Он сначала должен выжить душой. Так вот, женщина пишет о тех проблемах, которые у нее есть. Может быть, я всю энергию трачу на связь с Богом. Что я хотел сказать? Если наше «я» божественное, наша душа, кстати, опять же, в Бхагавад-гите сказано, Творец присутствует в каждом из нас, и наше высшее «я» каждого присутствует в Творце. Так вот, если мое высшее «я» присутствует в Творце, то любовь к Богу – это любовь к своему высшему «я». Каждый человек должен заботиться о себе. Но если я считаю, что я тело, я буду заботиться только о теле, убивая душу. А если я понимаю, что мое истинное «я» божественное, то в первую очередь я должен о нем заботиться. А главное, я сначала должен заботиться о теле, а потом о своем пиджаке. Если я пиджак ставлю на первое место, у меня будет проблема. Так вот, человек должен сначала заботиться о своем высшем «я», о любви к Богу, а потом поэтапно обо всем другом. Если там все хорошо, то останется энергия на это. И тогда будет семья, все хорошо. Если там нет энергии, а мы хотим иметь деньги, семью, благополучие, мы можем сегодня плотно покушать, но завтра нас не будет. Это вам выбирать. У человека есть запас на зиму и есть запас на сегодняшний день. Если у человека есть запас на зиму, он может гулять, радоваться, и у него проблем нет. Но если запаса нет, он должен сегодня жить впроголодь, чтобы выжить зимой. Судя по всему, запаса у нас нет. Запас съеден нашими предками. Поэтому, когда человек сейчас молится Богу, то он может не ожидать быстрого здоровья, благополучия. Он должен обеспечить будущее своим потомкам, своей душе. Вот, судя по всему, об этом и говорил Иисус Христос в притче о винограднике. Что Он говорил? Одни пришли утром, другие днем, третьи вечером. Получили все одинаково. Почему? Это всего-навсего обозначает, что логика божественная и логика человеческая несопоставимы. Одна из главных ошибок многих людей, они Богу приписывают логику человеческую. Я тебя люблю, так спасай меня. Логика божественная отличается от логики человеческой. Вот представьте, одни пришли утром, получили динарий, другие в обед, а третьи вечером получили по динарию. А теперь продолжу эту притчу. А были еще те, кто пришли утром, а потом они пришли к хозяину, а он не только им не дал динарий, а выгнал их. И повод возмущаться у них еще больше. Так вот, логика божественная может выглядеть и так. Человек делает, выполняет заповеди, человек вроде бы прилично себя ведет, а при встрече с божественным умирает, потому что главного внутри-то нет. Главного он не наработал. А когда мы пытаемся, помолившись, попостившись, но, так сказать, забыв о том, что душа должна развиваться, хотим что-то получить, могут быть проблемы. Я говорил о том, что корыстная молитва может быть опасна. Как уменьшить корыстность молитвы? Ведь мы же знаем, что молитва, обращенная к Богу, очищает душу и, значит, дает и здоровье, и деньги, и благополучие. Это факт. Нужно просто понять, что когда мы обращаемся к Богу, и когда мы заботимся о своей душе, то мы можем потом получить блага, а можем их не получить. Наша просьба может исполниться, а может не исполниться во имя же нашего блага. Потому что человек просит чего-то. Вот у него сейчас почему-то нехватка денег. И он просит: «Господи, дай мне деньги». А если ему эти деньги придут, у него усилится гордыня, погибнут его дети. Так вот, исполнится его желание или нет? Желание не исполнилось, человек возмущен. Я молился, Бога просил, Бог мне не дал. А ему спасли его детей, потому что не дали ему денег. И вопрос, нужно ли исполнение такого желания или нет? Нужно ли молиться и упрашивать Бога, чтобы Бог дал здоровье, деньги или благополучие? Наверное, в первую очередь нужно думать о душе. А дальше уже все должно приложиться. Поэтому, что важно понять? Вот любовь человеческая дает результаты. Как выглядят результаты человеческой любви? Дети, семья и дети. Как выглядит результат божественной любви? Как эти плоды выглядят? Характер, милосердие, добродушие, бесстрашие, искренность, активность, отсутствие злословия, диалектическое восприятие мира, умение быть жестким и мягким, умение прощать, умение быть простым, умение душу ставить на первое место, а свои мысли и там физические проблемы на второе. Так вот, в первую очередь, любовь к Богу проявляется у нас как изменение нашего характера, а характер – это, в принципе, душа. Душа, так сказать, связана, так сказать, я не могу сказать, что душа и характер – это одно и то же. Но характер – это наши чувства, и душа – это наши чувства. Душа – это просто большее понятие, более масштабное, чем характер. Характер может меняться, душа в этом плане, в глубине, она вечная. Так вот, изменение нашей души к лучшему, умение правильно относиться к другим людям, к себе, это и есть божественная любовь. Это есть ее прикладной аспект. Если я потерял и не сожалею, значит, у меня есть любовь к Богу. Если я не боюсь панически будущего, значит, у меня есть любовь к Богу. Если я готов пожертвовать чем-то, если, так сказать, в моей душе ощущение благородства, ощущение разумности бытия, ощущение абсолютного целесообразности, так сказать, мироздания, это тоже есть любовь к Богу. Умение принять божественную волю – это одна из форм любви к Богу. Вот мы родителей любим, как проявляется любовь к родителям? Как уважение к ним, почитание, исполнение их желаний, забота о них. Как заботиться о Боге? Если наша душа едина с Богом, значит, забота о моей душе, о моей нравственности – это и есть забота о Боге. Исполнение божественной воли – это есть проявление любви к Богу. Когда я не протестую против судьбы внутри – это проявление любви к Богу. Когда я активно что-то делаю снаружи, меняя мир и развиваясь – это тоже проявление любви к Богу. Поэтому Христос говорил: «Стучите, ищите, верьте, и у вас все получится». То есть реализуйте себя снаружи. Боритесь с ситуацией снаружи, меняйте мир, а внутри – абсолютное принятие божественной воли. Потому что внутри мы общаемся с Богом, а снаружи мы общаемся с внешним миром. Поэтому вот это письмо, оно интересно, конечно. Но я еще раз хочу сказать. Не ориентируйтесь на физическое положение, сказать, на положение вашей судьбы. Когда я начинал, я шел как ученый, и я увидел, что покаяние, молитва приводит к выздоровлению. Рак проходит, аутизм, шизофрения. Я был поражен. Потом я понял, что не только физическое тело может выздоравливать через молитву, покаяние и изменения, но и судьба. Вообще великолепна. И у многих может сложиться представление, что главный показатель того, что человек на правильном направлении, это физическое здоровье или улучшение судьбы. Так вот, это не главное. Главный показатель – то, как вы себя чувствуете внутри. Если любовь, ощущение, любовь есть, ощущение смирения, ощущение вторичности своего человеческого «я» снаружи и ощущение единения с Творцом присутствует, если есть, если вы можете совершенно, так сказать, не сожалеть о прошлом, не переживать за будущее, не обижаетесь на людей, если можете вы их воспитывать, если вы можете жертвовать, вот это уже показатель того, что вы на правильном пути. Рано или поздно и судьба выровняется, и здоровье выровняется. Но опять же, нужно в правильном направлении идти. Многие считают, если унижаешь себя, то это и есть борьба с гордыней. Есть два вида гордыни – унижение других и унижение себя. Люди божественные, их нельзя унижать, и я божественный, мне нельзя себя унижать. Сдерживать, трансформировать, сдерживать свои инстинкты надо, трансформировать свои желания надо, но презирать себя нельзя, унижать себя мысленно нельзя. Поэтому в первую очередь ориентироваться нужно на состояние души, потому что человек – это душа. Душа, которая едина с Богом и которая вечна. Так вот, если мы понимаем, что мы есть душа, ориентируемся на состояние души, наших чувств, если у нас нет превосходства, презрения, осуждения, сожаления, страха, корости, жадности, все остальное приложится. Нужно знать главную точку отсчета. Что будет с нашей судьбой и здоровьем? Все будет хорошо. Если с душой у нас нормально, сказать, а душа не только мы, но и потомки, рано или поздно придет все остальное. Это закон, который изложен в священных книгах. Нужно просто четко соблюдать систему приоритетов. Вот это я вам всем желаю.